завтрак остался недоеден. Жесткий корсет я попросила Бетси затянуть как можно туже, потому что обессиленная вчера последним всплеском магии с трудом могла держать спину ровно. Мною было выбрано наиболее скромное темное платье из всех имеющихся, синяя шляпка с вуалью, синие перчатки, которые были мне несколько малы, но в тон к самой мрачной из моих шляпок подходили именно они, а после я в сопровождении миссис Макстон направилась в полицейский участок. У меня просто не было иного выбора.